Я взглянул на светлые, почти медового цвета уши и бока. Нетрудно догадаться, почему вы ее так назвали. Бьюсь об заклад. На солнце она, наверное, горит золотым огнем. Сестра Роза засмеялась. Да, я действительно увидела ее в солнечный день, и кличка родилась сама собой. Она бросила на меня лукавый взгляд. Вы же знаете, с чем-чем, а с кличками у меня заминок не бывает. Не спорю, — ответил я весело. Это была наша с ней особая шутка. Сестра Роза очень удачно придумывала клички для бездомных и брошенных собак, которые находили приют в конурах позади ее дома. Чтобы прокормить их, она организовывала небольшие собачьи выставки и дешевые распродажи, а также щедро тратила на них собственные деньги. И не только деньги, но и весь свой досуг, которого у медицинской сестры, самоотверженно ухаживающей за больными людьми, не так уж много. Собственно говоря, я часто спрашивал себя, как она выкраивает время, чтобы опекать животных. Это для меня так и осталось тайной. Но я глубоко восхищался сестрой Розой. А откуда она? Ответом мне было пожатие плеч. Бродила по улицам в Хэблтоне. Никто там ее прежде не видел, и в полиции о ней справки не наводил. Несомненно, ее бросили. Как у них духа хватило! Такая красивая собака! Взяли да и выгнали. Пусть сама о себе заботится. Знаете, у подобных людей находятся самые поразительные причины. Ну, а у Золотинки, видимо, началась какая-то кожная болезнь. Возможно, они испугались. Но могли бы хоть ветеринару ее показать, буркнул я и открыл дверцу вольера. Вокруг пальцев я обнаружил залысинки и присел на корточки, а Золотинка, воспользовавшись случаем, лизнула меня в щеку и завиляла хвостом. Я посмотрел на ее висячие уши, крутой лоб и такие доверчивые глаза. «Морда охотничьей собаки», — сказал я. «Но все остальное, по-вашему, какой она породы?» Сестра Роза засмеялась. «Настоящий кроссворд! Вообще-то я наловчилась отгадывать, но Золотинка поставила меня в полный тупик. Пожалуй, фокстерьерша сбилась с пути добродетели и завязала роман с лабрадором или далматином, но точнее утверждать я не берусь. Не взялся бы и я. Туловище все в коричневых, черных и белых пятнах. Форма не как у охотничьих собак. Лапы широкие, хвост длинный, тонкий и ни на секунду не остается в покое, а шерсть повсюду отливает золотом. Что ж, заметил я, каких бы она кровей ни была, но симпатяга большая и характер веселый. Конечно, она прелесть. Найти для нее хороших хозяев будет легко. Красавица и умница. А какого она, по-вашему, возраста? Я улыбнулся. Точно это определить невозможно. Но вид у нее еще щенячий. Я раскрыл ей пасть и посмотрел на два ряда перламутровых зубов. Месяцев 9-10. Да, просто крупный щенок. «Вот и мне так казалось. Когда вырастет, будет прямо великаншей!» Словно в подтверждение молоденькая сучка встала на задние лапы, а передние положила мне на грудь. Я совсем близко увидел смеющуюся пасть, милые глаза. «Золотинка», — сказал я, — «а ты мне очень нравишься!» «Я ужасно рада!» — воскликнула сестра Роза. «Надо побыстрее привести ее кожу в порядок, и я сразу ее куда-нибудь пристрою. Это ведь просто экзема, верно?» «Не исключено, не исключено. Проплешинки есть и возле глаз, и на морде. Кожные болезни собак, как и людей, очень коварны, и происхождение их часто бывает неясным. и лечению они поддаются трудно.